Глава 20. Тучин слонялся без цели. Разглядывал витрины, засматривался на встречных красавиц, читал афиши. Свернул на Екатерининский канал, весело помахивая тросточкой, дошел до мойки, где его ожидало красочное зрелище. Ежедневная инспекция столичных войск по случаю хорошей погоды и проводилась по-летнему на Марсовом поле, а не в душном манеже. Зевак было немного, и Тучин без труда занял удобную для зарисовки позицию. Жаль, что не захватил мольберт. Солдаты Семеновского полка, кавалергарды в белых мундирах и шлемах и флотские экипажи выстроились в каре. Строй объезжали сам государь с августейшим братом. Заливались трубы, барабаны задавали ритм, солдаты отдавали честь, сияли эполеты и плюмажи офицеров и генералов. Император же был одет скромно. Зеленый китель, того же цвета рейтузы с красными лампасами, на голове треуголка с желтыми перьями. Великий князь отличался от брата лишь грузной фигурой и цветом перьев на головном уборе. У него они были белыми. Закончив объезд, государь занял место в центре плаца. Грянул оркестр, солдаты двинулись маршем, сначала обычным, потом ускоренным и, наконец, самым быстрым. После парада свое искусство демонстрировали черкесы. На полном скаку разряжали ружье в лежавший на земле носовой платок. Восхищенный император поаплодировал джигитам. Потом коротко поблагодарил генералов и сразу ускакал в сопровождении свиты в Зимний дворец. Тучин заканчивал набросок, когда к нему подъехал офицер. «Вас желает видеть его императорское высочество». Александр поднял голову. Великий князь приветственно махал рукой. Как же он умудрился его заметить? «А я ждал тебя, Тучин», — объяснил, спешившись для взаимных приветствий, генерал Лапушка. Свита отодвинулась на почтительное расстояние, чтобы не мешать беседе. «Знал, что появишься. Художнику без покровителя никак. А какой из Лаевского покровитель?» Тучин рассеянно улыбнулся. «Видишь?» — великий князь махнул рукой в сторону сада по ту сторону мойки, в глубине которого за молодыми деревцами проступали очертания нового творения Росси. «Подарок покойного брата. К свадьбе. Удивлен? Да-да, представь себе, я женат. Уж такова планида царей. Мы не свободны в поступках». «Вы несчастливы в браке, ваше высочество?» — со свойственной ему дерзостью спросил Тучин. Великий князь гневно приподнял бровь, но, увидев лукавый огонек в глазах собеседника, махнул рукой и рассмеялся. «Я давно простил Шарлотте, что именно она выбрана мне в жены». Примечание. 8-20 по новому стилю февраля 1824 года великий князь женился на старшей дочери принца Павла Генриха Карла Фридриха Августа Вюртембергского Фредерике Шарлотте Марии, принявшей в православии имя Елена Павловна, 1806-1873 годы. Конец примечания. «Ваше императорское высочество очень великодушны». «Очень. С друзьями. Великодушен и щедр. Мы, я надеюсь, подружимся?» «Я был бы счастлив обрести в лице вашего высочества друга и покровителя». «Вот и отлично. Я ведь не случайно указал тебе на дворец. Снаружи он великолепен, но внутри стены голые. А я хочу, чтоб, как в зимнем, картины везде висели. Дерзай!» «Почту за честь!» — поклонился Тучин. Великий князь знаком приказал, чтобы ему подвели лошадь. «Тогда жду в гости. Сделаем рекогносцировку на месте». Кирилл Павлович подмигнул Тучину. «А сейчас, извини, дела. Надо этим охламоном взбучку устроить. Видел, как носок тянут?» Лицо великого князя посуровило. Он коротко кивнул, давая понять, что разговор окончен. Тучин внезапно вспомнил о вчерашнем письме шантажистки. А что, если попросить денег у великого князя? Ваше сиятельство, еще минутку вашего драгоценного времени. У меня с собой альбом с эскизами. Не соблаговолите ли взглянуть? Хотелось бы прийти к вам с готовой картиной. Ладно, давай погляжу, удивился Кирилл Павлович. Эскиз давно задуманного полотна Аполлона с кипарисом и гиацинтом произвел на августейшего аста именно то впечатление, на которое Тучин рассчитывал. «Аполлон-то каков!» — надменные глаза великого князя заискрились. «С кого писал?» «С моего друга. Он, кстати, тоже художник». «Вот как! Приходи вместе с ним. Какое тело!» «Он, к сожалению...» — великий князь улыбнулся. «Ты приводи!» «Там разберемся. А вот мальчишки...» — Кирилл Павлович ткнул толстым пальцем в кипариса и гиацинта. «Какие-то недоделанные. Это всего лишь эскиз. Кипарису пипочку напряги, ведь Аполлон его обнимает. А гиацинт почему одетый? Он же совсем дитя. Ну и что?» — снова подмигнул Кирилл Павлович. Тучина передернула. Влечение к детям он не испытывал и не одобрял. «Иногда с виду ангелочика заглянешь в глаза. Ух, огонь там! Такого напиши. Все, жду с картиной. Ваше императорское высочество, а нельзя ли авансик?» Кирилл Павлович, с трудом вдевший короткую толстую ногу в стремя, удивленно обернулся. «О как! Ха, а с виду скромняга. Ловок, ловок. «Сколько?» 35 тысяч. «Что ты сказал?» Великий князь не поверил своим ушам. 35, потупившись, повторил художник. «Продулся, что ли?» «Вы угадали. Не беспокойтесь, ваше императорское высочество, я не беден. Ежели картины мои не понравятся, все до копеечки верну. Просто деньги срочно нужны, именно сегодня». «Черт, какая сумма!» «В министерстве двора будут недовольны. Да и брат журит, что не умею отказывать». «Очень вас прошу». «Ковалевский!» Из свиты выскочил адъютант. «Выдать господину Тучину 35 тысяч ассигнациями». Договорились, что деньги доставят Тучину прямо в особняк Лаевских. Александр не спеша двинулся в обратный путь, теперь уже по Садовой. Подсказанные великим князем образы постепенно оживали, только никак не размещались на полотне. По первоначальной задумке Аполлон, обнимающий кипариса, отрешенно слушал игру гиацинта на свирели. Если древнегреческий бог обнимет обоих спутников, картина, утратив глубину, станет плоской. Еще гиацинт. Где взять натурщика с обликом одновременно невинным и порочным? «Мальчика, не желаете?» — дернули Тучина сзади за сюртук. Художник и не заметил, как очутился на злосчастном углу. «Что?» Беззубый старикашка с неестественно вывернутыми руками обнял его за талию и зашептал на ушко. «Очень искусен. Сами взгляните. Тимоха, улыбнись». Князь Дашкин сразу узнал бы развратного отрока без передних зубов. Тучин же остолбенел. «Вот то самое, что хотел великий князь, развратный ангел!» «Не желаете?» — тихо, но настойчиво повторил старикашка. «Желаю!» — громко ответил Тучин. На него сразу уставились несколько ухмыляющихся физиономий. Художник громко пояснил. «Рисовать желаю!» «Конечно, конечно!» — усмехнулся старикашка. «Рисовать. Рубь час, ежели без комнаты, а с комнатой два». Митрофаныч оценивающе оглядел Тучина. «Провинциал. Столичные жители, даже когда прогуливаются, ходят быстро, пружинисто. А этот ворон считал. Богат. Сюртук английской шерсти. Брегет на золотой цепочке с запонки с изумрудами». «Эх, попался бы такой Митрофанычу пару лет назад, выночил бы шермошники подчистую, обчистил бы карманы. И кожу бы содрал, вытащил бумажник. и канарейку бы вместе с паутиной состриг. Часы на цепочке срезал. А дал бы бог, так и лоханку серебряную срубил. Портсигар. На секунду обнял бы, как старого знакомого, и сразу же извинился. О, как работал! Будь проклят тот сибирский купец! Смышленый попался, быстро сообразил и из объятий не выпустил. Оттащил на постоялый двор, руки к столу привязал, а потом ломиком звезданул. И стал Митрофаныч калекой. Свезло, что сестра Белошвейка приютила да выходила. Спасибо ей, царствие небесное. Померла с год назад от чахотки, оставив в наследство спиногрыз племянника. Пришлось Митрофанычу дума думать, как дальше кормиться. Пробовал Тимоху ремеслу учить, да только грабли руки. У племяхи из жопы растут. Плашкетик из него никудышный, несовершеннолетний вор. Ни шкертик срубить, ни товар перетырить не способен. Залезть в карман, передать награбленное. А жрет гаденыш, как слон, словно не седьмой ему годок, а семнадцатый. Ну, не топить же. Тут, на счастье, у мальца зубки молочные начали выпадать. Сиена плодотворную мысль натолкнула. Мальчонка сначала хныкал, однако, посидев пару дней без еды, присмирел. Насчет места на углу Митрофаныч быстро договорился, кто же его на Садовой не знает. И дело пошло. Митрофаныч и в прошлой своей жизни жирного да беспечного клиента вычислял безошибочно. Разок только ошибся, повелся, что купец тот выпивший был. И теперь Астов определял безошибочно. А узнать их непросто. По фигуре, манерам, речи никогда и не подумаешь, что скромный отец семейства или плечистый офицер или сгорбленный писанин и чиновник — садомит. Только короткий взгляд их выдает, каким истинные мужчины оценивают прекрасный пол, а ущербные — свой собственный. К лютой зависти конкурентов Митрофаныч никогда не ошибался. Вот только денег дело приносило копейки. Не пошикуешь. Потому богатеньких провинциалов Митрофаныч особо ценил. Навар с тех шел совсем другой. Так с комнатой, али без? Тут недалече и со всеми причиндалами, кровать, рукомойник. Говорю же, порисовать, — отмахнулся Тучин. Как же-с, конечно, порисовать. Стесняется деревенщина, по-своему понял художника Митрофаныч. Не ишь, как на Тимоху запал. Глаза, как брульянты, блестят. Ну, погоди. Выпотрошим тебя, мил человек, по полной. Пошли в твою комнату, — махнул Тучин Митрофанычу. Тащить сомнительного отрока в дом Лаевских не хотелось. Денежку вперед. У меня правило такое. Как всего 2 рубля. Я за час десяток таких нарисую. Митрофаныч погладил племянника по голове. Тот, предвкушая легкую добычу, осклабился. «Что ты ерзаешь? Стой спокойно! Подбородок чуть влево. Да не всем телом влево, только подбородок. Руку зачем поднял?» Тучин торопился. В дом дядюшки должны были доставить деньги от великого князя. Тимоха же нервничал, с минуты на минуту явится Митрофаныч. И если будет, как в прошлый раз, пузатый дядька с красным лицом столь возбудился от Тимохиных чресел, что даже штаны не успел стянуть, а потом сразу убежал в смущении, ох, не сносить ему головы! «Замри, черт побери!» Уже и знакомое покашливание слышно на лестнице. «Что же делать?» Тимоха бросился к Тучину и упал перед ним на колени. «Что ты? Зачем? Вернись на место!» Скрипнула вроде как закрытая на ключ дверь. Художник обернулся. Этого мига Тимохе хватило, чтобы стащить с Сашки панталоны и впиться в плоть. «Только поглядите, господин надзиратель!» В комнату с саблей наперевес ворвался полицейский, а за ним рыдающий Митрофаныч. «Иду, а этот Люцифер Тимошеньку по головушке гладит и прянчик сует. Дитя малое радуется, сроду их не ела. Подхожу, слышу, пошли ко мне на фатеру. Я за грудки, оставь, мол, дитя в покое, а он меня тростью как хватит. А Тимочки, не слушай его, пошли со мной. Я тебе леденец дам пососать. Я тайком проследил, где фатера, и сразу к вам знал, что за леденец. Помогите!» Митрофаныч снова зарыдал. «Так-так, насильничаем, значит, с отроком!» Полицейский вложил саблю в ножны. «Да отлепись ты, сволочь!» Тучин оттолкнул Тимоху. Тот отлетел к противоположной стене, ударился головой и в тон дядьке зарыдал. «Врет он! Мальчишку сам предложил за 2 рубля! Но я ничего такого, только зарисовать!» «Видели! Все видели!» — отрезал полицейский. Достав из кармана шинели горсть семечек, он принялся грызть их, сплевывая шелуху на пол. «Но он сам в штаны полез!» «Ну-ка, малец, кто из них правду говорит?» «Тятенька!» — жалобно завыл Тимоха, как учили. «Получается, врете, господин хороший. Придется пройти в участок. Там протокол оформим, а потом на Большую Морскую. Господин оберполицмейстер издал циркуляр. Всех астов к нему доставлять». «Но я же объяснил. Зарисовать хотел», — оправдывался Тучин, натягивая панталоны. «А этот штаны стянул. Ты кому веришь? Этим оборванцам или столбовому дворянину?» Полицейский обменялся многозначительными взглядами с Митрофанычем, а затем внушительно произнес. «Я глазам своим верю, но за Катеньку 100 рублей. Готов уверовать во что угодно». И снова сплюнул на пол. «Что?» «За Катеньку, говорю, отпущу на все 4 стороны». «Да как ты смеешь? Я тебя... на каторгу пойдешь?» «Там вы...» — надзиратель выразительно поднял глаза вверх. «Катенькой не отделаетесь». «Да я... я великому князю пожалуюсь. А ну, прочь с дороги!» Полицейский с места не сдвинулся. Только шапку снял, почесал лысеющий затылок. Аст больно упертый попался. Придется, видимо, скостить. «Ну ладно, ваше благородие, так и быть. 50. Митрофаныч неодобрительно кашлянул. Полицейский его отдернул. «Не жадничай!» «Что? Так вы заодно?» — еще больше возмутился Тучин. «Я вас выведу на чистую воду. С обоих шкуру спущу. А ну, пошли в участок!» «Зачем же теток искать на углу?» — удивленно спросил Тучина адъютант полковника Кершау, в котором физиономист Митрофаныч мигом распознал бы клиента. «Это очень, очень опасно. И болезнь можно подцепить, и без штанов остаться». Адъютант кокетливо улыбнулся, обрабатывая пилочкой ухоженные ногти. «Даже не знаю, чем помочь. Шеф мой редкостная скотина, да-с». Поостывший Тучин и сам понимал, что свалял дурака. Надо было заплатить на месте. От доносившихся из кабинета полковника криков не спасали даже двойные дубовые двери. «Купец Лютиков на аудиенции», — пояснил адъютант. «Бедолага. Построил дом с лавкой на первом этаже. Ну и, как водится, на тротуар немного вылез, чтобы покупатели мимо не проходили. И что такого? Не на Невском же. А человек он правильный, с такими гешефтами зашел. А Карл Федорович, слышите, разоряется. Я и говорю, скотина. Нас, астов, вообще на нюх не выносит». Молодой человек томно посмотрел на Тучина. «Я за вас очень боюсь. Очень. Только вот чем помочь?» Дверь кабинета распахнулась. «Вон!» Выскочил подпоясанный кушаком купец, за ним раскрасневшийся полковник. «И подарки забирай. За взятку знаешь, что положено?» «Знаю, знаю!» Купец кланялся в пояс, да так низко, будто костей у нем не было. «И дом, чтоб завтра же снесли!» «Непременно!» «Кто?» Кершау, оглядев приемную, пальцем указал на Тучина. «Несчастный юноша, по ошибке доставлен». «Сопроводительную!» Полковник властно протянул руку и быстро пробежал глазами протокол. «Садомит?» «Я невиновен», — Тучин встал. «Я все сейчас объясню». «Ребенка!» — вскричал полковник, дочитав бумагу. «Ах ты!» Тучин вовремя сел, иначе полковник выбил бы ему зубы. «Фамилия, сословие!» Тучин молчал. «Будешь говорить?» Художник мотнул головой. «К Яхонтову!» — коротко распорядился Кершау. «А я иду обедать». Полковник гневно посмотрел на адъютанта. «Проследи, чтобы Лютиков подношение забрал. И сигары верни. Думаешь, не видел?» Следствие было кратким, а результат неутешительным. Пока порученец искал Яхонтова, явились люди купца Лютикова, и адъютант зашел с ними в кабинет полковника, дабы они там ничего не сперли. Воспользовавшись его отлучкой, Тучин подхватил корзину с фруктами, подношение полковнику от Лютикова, и вместе с ней покинул дом обер-полицмейстера. Ни внутренняя, ни внешняя охрана не обратила на него никакого внимания. Больше всех был рад Яхонтов. И тому, что Кершау осрамился, и тому, что от выгодного дельца, которое придумал хитрюга Митрофаныч, наконец-то и он, Петр Кузьмич, начнет получать долю. Слышать про аферу доводилось, а вот подступиться да лапу наложить пока не получалось. Теперь попляшут черти. Кто виноват, что садомит сбежал, а? Квартальный надзиратель, который у преступника не удосужился фамилию выяснить. «Вас господин губернатор вызывает», — сообщил удрученному обер-полицмейстеру адъютант вскоре после того, как Петр Кузьмич отбыл на Садовую. Гражданский губернатор обитал на той же Большой Морской, и Кершау решил пройтись пешком. Никаких бумаг с собой не брал. Разве угадаешь, зачем вызвали? Полиция за все в ответе. Может, государь верхом катался, кучку лошадиную приметил, вот высочайшее неудовольствие и высказал. Мордой в ту кучку губернатора потыкал. Теперь черед Кершау, а через час полицмейстеров. Главное правило служебной лестницы — награды оставляй себе, а нахлобучки дели с подчиненными — Карл Федорович неукоснительно соблюдал. Гражданский губернатор Санкт-Петербурга Крабовицкий прогремел еще в прошлое царствование. Виданное ли дело? Получил из казны 350 тысяч на закупку зерна в Орловской губернии, где тогда вице-губернаторствовал, случился неурожай, и не только страждущих обеспечил, но еще и 180 тысяч вернул. Император был потрясен. Наградил бессеребренника Анной и назначил вице-губернатором в Первопрестольную. Не забыл Крабовицкого и Николай Павлович, этим летом перевел с повышением столицу. Развалясь в глубоком кресле, Иван Семенович Крабовицкий пыхтел гаванской сигарой. И обер-полицмейстеру предложил, вальяжно открыв недавно початую коробку. Кабинет, словно не ноябрь, а жаркий август за окном, был заставлен фруктами. Дыни, яблоки, груши, виноград в обрамлении персиков, сливы трех сортов, алыча. Все это великолепие еще пару часов назад украшало кабинет самого Кершау. Ушлый Лютиков времени зря не терял. Да и Крабовицкий, видать, тот еще бессребреник. «Как дела в городе?» — ласково осведомился гражданский губернатор. Отказавшись от сигары, Кершау осторожно ответил. «Все как обычно. За последние 3 дня 7 ограблений, 13 драк, 2 самоубийства». «Да-да, читал», — рассеянно кивнул губернатор. «Граф Ухтомцев, барон Баумгартен, государь очень расстроен. Впрочем, ничего удивительного. Не так ли? Ухтомцев был разорен, Баумгартен удручен гибелью приятеля». «Как бишь его... Репетина. Кто вел следствие?» «Яхонтов». «Яхонтов?» — переспросил Крабовицкий. «Ну тогда разве могут быть вопросы, Карл Федорович, а? Разве могут быть какие-то вопросы?» Кершау похолодел. «Нет». «А почему тогда какой-то квартальный за спиной Яхонтова?» Крабовицкий поднял указательный палец, показывая, как высоко он оценивает Петра Кузьмича, ходит и по новой вынюхивает, свидетелей допрашивает. Отпираться было глупо. «Сомнения имеются». «В Яхонтове?» «Нет, То есть сомнение, что самоубийство... Уж больно подряд. Верхотуров из окна, Репетин с лошади, Ухтомцев застрелился, Бумгартен повесился. «Ах, у вас сомнения!» Крабовицкий вскочил с кресла. «Черт побери! Вы полковник или девица?» «Полковник?» «Раз полковник, засуньте сомнения в... Сомневающиеся служить не способны». «Но, господин губернатор, за 2 месяца 4 странные смерти». «Нет, не 4. В Петербурге вашим попустительством с начала года 20 странных смертей, именуемых убийствами. Так?» «Так. А за весь прошлый год сколько? Молчите. 18. А еще 2 месяца впереди. Нас с вами, Карл Федорович, зачем назначили? А? Чтобы мы эту страшную картину исправили, переломили, как говорится, ситуацию в столице. А вы? Что вы творите?» «Мы всеми силами. Трупы за окраину или в речку, согласно ваших...» «Тсс! Не хочу даже слышать. Сами виноваты. Не нужно было все подряд регистрировать. Думать надо было с самого начала. А теперь особенно. Вот зачем вы этого Пушкова?» Кершау поразился осведомленности Крабовицкого. «Отправили на квартиру Ухтомцева». «Так ведь дворяне погибли». «Ну какие дворяне? Позор, понимаешь, они дворяне. Не с бабами, а друг с другом. Ладно, в молодости с кем не бывает, но ведь взрослые люди». «Я только проверить, убедиться». «Да ведь каждый, кого Пушков опросил, сразу болтать начнет. Ухтомцев не застрелился, Бумгартен не вешался. День-другой и до государя дойдет». «Виноват». «Виноват он. Так карьеры и лопаются, Карл Федорович. А я, признаться, на свою столько сил и средств положил, что никому, слышите, никому не позволю, самолично загрызу. Понятно?» «Так точно». «Следствие прекратить». «Слушаюсь». «От купца отстать. Как его, Лютиков?» «Но он же дом против правил». «Против каких правил? Карл Федорович, мы с вами устанавливаем правила. Вопросы?» «Никак нет». «Кругом?»